Глава 22. Лия. Моя жизнь снова рушится. Разваливается на куски все то, что я выстраивала годами. Все, что скрывала, может раскрыться в одно мгновение. Я ощущаю безысходность и не понимаю, что делать. Сегодня мне пришлось взять выходной, закрыться в квартире и обдумывать дальнейшие действия. События происходят слишком быстро. Поездка в Париж, чувства, расторгнутая помолвка, сближение с человеком, который переворачивает все. Он разрушает мои барьеры, все то, что долгие годы строила, все то, к чему так долго шла. Он заставляет меня испытывать эмоции, огромнейший спектр эмоций, и это вгоняет в панику. Меня тянет отдаться полностью, позволить себе жить, чувствовать. Но я помню, через что прошла. Темного прошлого, которое будет преследовать меня до конца дней, я никогда не смогу изменить. Еще мне стоит приготовиться к тому, что в ближайшее время журналисты не дадут нам прохода. Новость вызвала слишком большой ажиотаж. Телефон разрывался целый день от звонков и входящих сообщений. Как я могла оказаться в такой ситуации? По щекам начинают течь слезы. Горькие слезы. Такие отчаянные и нежеланные. Мой запрет на слабость длился почти 3 года. Я не позволяла себе плакать и обращать внимание на вещи, которые выводят меня из равновесия. А теперь мой идеальный мир рухнул. Разбился вдребезги. Звериный хрип вырывается из горла. Грудь спирает, и мне становится нечем дышать. Слабость ужасает. Я не могу позволить себе быть слабой. Это не та Алия, которую я знала. Захлебываюсь слезами. На меня накатывает паника. Тело трясется, грудь сжимает так, будто мне дали поддых. Пятясь назад, я задеваю вазу на журнальном столике, и она разбивается об пол, разлетаясь на 1000 осколков. Пытаясь хоть что-то сделать, бестолково поднимаю осколки. Теплая жидкость согревает руку. Пульсация нарастает. Слабая боль пронзает ладонь. С ужасом смотрю на руку, и воздух застревает в легких. Слезы вновь бегут по щекам. Кровь! Алая кровь капает на мраморную плитку. Мотая головой, я пытаюсь вернуть рассудок. Панически обтираю одну ладонь, а другую, стремясь стереть кровь. Я не понимаю, почему она не пропадает. На моих руках кровь! Кровь! «О, Боже!» — вскрикивает кто-то за моей спиной. Резко поворачиваюсь на звук, задеваю осколки, стеклянный звон режет уши. Аспин стоит в дверях гостиной. «Я хочу, чтобы она ушла!» Я не просила ее приходить. Я хочу, чтобы она убралась ко всем чертям собачьим. Лия, что происходит? Марко замирает в дверях гостиной на долю секунды. Его движения быстрые и расчетливы. В одну секунду он оказывается рядом со мной. Я отступаю от него, и слезы вновь льются потоком. Накрывают эмоции, такие далекие и позабытые. Стены, которые я выстраивала годами, стали рушиться, одна за другой. Они оставляют след в душе и сердце. Я стану всхлипываю, слезы смывают мой идеальный макияж. Стараюсь глубоко дышать и прийти в себя, но безуспешно. Мое тело содрогается в судорогах. «Ты должен остановиться!» — разносится по комнате мой крик. Не слыша моей просьбы, мужчина продолжает идти ко мне. «Стой!» — кричу я. «Стой на месте, Марко!» Он застывает в нескольких шагах. На его лице читается удивление, смешанное с ужасом. «Да, я ужасна. Почему ты не смог понять этого сразу? Я отвратительный человек!» Обеспокоенный мужчина не сводит с меня взгляда. «Аспин, оставь нас вдвоем, пожалуйста», — просит он. «Ты с ума сошел? У нее истерика!» — вскрикивает подруга. Переступив через осколки, она останавливается рядом с ним. «Тебе лучше уйти. Я смогу ей помочь». «Нет, я разберусь», — утверждает он. «Уходи, Аспен, просто уйди, пожалуйста!» «Проваливайте вы оба!» Вырывается у меня то ли крик, то ли всхлип. Марка разворачивается к подруге и что-то шепчет ей на ухо. Аспен задерживает взгляд на моих руках, а после кивает и уходит. «Милая, мы должны перебинтовать твою руку», — тихо говорит мужчина, делая шаг ко мне. Его глаза полны страха, его взгляд проникает в самую глубокую часть моей темной души. Израненные чувства показываются во всей наготе. Такой я была многие годы назад, хрупкой маленькой девочкой, которая верит в мечты и чудеса. В моей жизни ни того, ни другого никогда не было, только окровавленные шрамы из-за горечи и грязи этого мира. «Что случилось?» Марко хватает меня за плечи и энергично трясет. Его взгляд скользит по моему телу, ища раны. Конечно, ему не удастся их увидеть, за исключением пореза на руке. Они настолько глубоко спрятаны внутри меня, что даже я сама не могу достать их. Я ощущаю тепло. Марко крепко обнимает меня, синхронизируя дыхание с моим. Мы словно вместе переживаем мое падение. В его объятиях я ощущаю абсолютную безопасность. Мои дрожащие пальцы впиваются в него, словно он — тот надежный якорь, которого мне так не хватало. «Милая, ты сводишь меня с ума своим молчанием!» Марк отстраняется и пристально смотрит на меня. «Мои руки, они...» — горький всхлип. «Они испачканы кровью!» «Это небольшой порез, Лия!» Мужчина хватает мои руки, его движения быстрые и аккуратны. «Но почему так много крови? Ее слишком много!» Не отвечая, он подхватывает меня на руки. «Где твоя спальня?» «На втором этаже. Там есть аптечка». Марко быстрым шагом пересекает гостиную, одолевает лестницу. Мы оказываемся в небольшом коридоре. Он проходит в комнату, тихо опускает меня на кровать и находит аптечку. Я стараюсь сидеть, не в состоянии что-либо сделать самостоятельно. Марко опускается передо мной на колени. Я не могу отвести от него взгляда. Достав из аптечки влажные салфетки, он аккуратными движениями вытирает кровь с моей кожи. Порез перестал кровоточить, но пульсирующая боль нарастает с каждым прикосновением. Мужчина быстрым движением открывает флакон антисептика. Каждая капля кажется такой горячей, что у меня вырывается шипение. Подув на порез, Марко скидывает на меня глаза. «Тебе нужно быть осторожнее», — шепчет он, оставляя легкий поцелуй на ладони. «Знаю». Наложив пластырь, Марко смотрит на футболку, полностью испачканную кровью. «Где лежат твои пижамы? Я принесу чистую». «В гардеробной», — отвечаю, показывая на дверь. Как только мужчина скрывается за дверью гардеробной, я тихо выдыхаю. Стягиваю футболку, бросаю ее рядом с кроватью. У меня нет никаких сил идти в ванную и убирать ее в корзину для белья. Позволь мне помочь тебе. У меня нет сил ни на что. Я слишком устала. Киваю, соглашаясь. Марко аккуратно одевает меня, стараясь не задевать больную руку. Бережно укладывает меня в кровать и накрывает одеялом. Целуя мои волосы, замирает на секунду. «Тебе нужно отдохнуть. Я приберусь в гостиной», — произносит он, поднимаясь. Я удерживаю его за руку. Мы обмениваемся взглядами. Сегодня Марко видел больше, чем следовало. Не представляю, как он будет вести себя завтра, но пока он по-прежнему здесь. Я еще должна убить Аспен за то, что она впустила его в квартиру. «Останься, тихо прошу. Пожалуйста». Не раздумывая, он скидывает ботинки и забирается на кровать. Ложась рядом со мной, притягивает меня к себе. Соприкасаясь щекой с его грудью, я слышу, как его сердце быстро колотится. «Я так устала. Мне нужно отдохнуть». Дверь резко открывается. Поднимая взгляд, я перестаю печатать. Мы встречаемся глазами, и я понимаю, сейчас она убьет меня за то, что я не позвонила ей вчера, когда мне стало плохо. Аспин быстрым шагом пересекает холл квартиры. Я неподвижно сижу и наблюдаю за ее прерывистым дыханием. Черт, я в полной жопе. Брюнетка останавливается прямо передо мной. Ее глаза сверкают гневом и тревогой. Я чувствую, как сердце колотится в груди, а воздух вокруг стремительно становится тяжелым. Делая глубокий вдох, я вижу, как она борется с собой, пытаясь собраться с мыслями. В этот момент мне кажется, что между нами висит невидимая нить, которая может оборваться в любую секунду. Протягивая палец с красным маникюром, она резко закрывает крышку MacBook и, подавшись вперед, окидывает меня взглядом, задерживая его на руке с пластырем. «Ты вообще с ума сошла?» — зло возмущается подруга. «Сейчас я в порядке. Вчера я действительно была на грани безумия. Не знаю, что бы было, если бы они не нашли меня. Вероятнее всего, я бы порезала себя этими осколками». «Да ты что?» — восклицает Аспин. «Почему я узнаю о твоей лжи от него?» «Про что ты?» — с удивлением произношу я. «Как вчера прошел наш совместный шопинг, дорогая подруга?» Всматриваясь в лицо Аспин, понимаю, насколько сильно она переживала за меня. Она выглядит сонной и с минимальным количеством косметики. Меня охватывает чувство вины. Я должна была связаться с ней, но так погрязла в своих мыслях, что никого не хотела видеть. «Прости, я должна была позвонить тебе». Я тру глаза. «Ты хоть представляешь, что я вообразила себе, когда Марк рассказал мне про твою ложь? Я гнала к тебе со скоростью света, Лия!» — вскрикивает Аспин. «Прости меня». Я резко встаю с дивана и заключаю подругу в теплые объятия. Она единственный человек, который всегда был со мной, что бы ни происходило. «Ты такая идиотка!» — шепчет Аспин, разрывая объятия. «Почему ты ничего не сказала мне про фото? Я узнала из новостей!» Мне было тяжело в это поверить. Все так быстро произошло. «И почему я последней узнаю, что вы с Марко теперь вместе?» С интересом спрашивает она, поправляя волосы. «Ты хоть это знаешь? Я вообще не в курсе, что за таинственный поклонник у тебя появился». Подмигиваю подруге и возвращаюсь на свое место. Аспин морщится и издает протяжный стон. «Поклонник? Он больше похож на сталкера. Цветы каждое утро — это перебор. Мне их уже некуда ставить!» Возмущается она. «Ты пробовала узнать, кто это?» Аспин смотрит на меня, как на дуру. «Конечно. Всегда разные способы оплаты. Разные цветочные бутики. Зашифрованный IP, который невозможно отследить». Я вскидываю брови. Кому нужно так шифроваться, чтобы всего лишь подарить цветы? Очень странная ситуация. Может, стоит сказать Гарри? Мой взгляд падает на часы, и я понимаю, что уже перевалило за полдень. Однако воспоминания об утре все еще живы в моей памяти. Меня поразила идеально чистая гостиная, новая ваза с прекрасным букетом и записка. «Доброе утро. Уехал на работу. В холодильнике есть еда. Поешь, Лия. В офисе тебя сегодня не ждут. Оставайся дома. Ты прекрасно, когда спишь. Я начинаю привыкать к этому, милая. Марко». Он не позвонил, что вызывает у меня беспокойство. Но я не могу найти силы позвонить ему первой. «Нет, это самая ужасная идея». Слова подруги возвращают меня к действительности. «О, кстати, Лукас завтра устраивает масштабную вечеринку. Будут все. Мы обязаны пойти». «Не думаю, что это хорошая идея, Аспин», — произношу, мотая головой. «После этой сенсации с фото нам с Марко лучше не показываться вместе». «Все и так в курсе, что вы трахаетесь. Что ты еще хочешь от них скрыть?» — спрашивает подруга, сбрасывая джемпер. О боже! Мой взгляд останавливается на ее руках. Небольшие синяки покрывают внутреннюю сторону предплечья. Быстро посмотрев на календарь, понимаю, что день Икс приближается. Черт, Аспин в любой момент может выйти из-под контроля. Мне срочно нужно позвонить Гарри. «Принесешь нам вина?» — с легкой улыбкой прошу подругу. «В холодильнике много еды. Возьми что-нибудь нам перекусить, а мне нужно переодеться». Мне удается сделать вид, что я ничего не заметила. В любом случае, я была убедительна. Как я могла забыть, тупая идиотка? «Без проблем?» Кивая, она направляется в кухню. Быстрыми шагами поднявшись в комнату, набираю номер Гарри. «Давай, давай, бери скорее трубку!» Начинаю перебирать все возможные варианты, пытаясь найти оптимальный для меня сейчас. «Привет, Ли!» Голос мужчины заставляет меня тихо выдохнуть. «Гарри, это снова произошло. Ты должен приехать, и как можно скорее!» Вхожу в кабинет, и передо мной открывается занимательная картина. Аспин сидит на стуле, а ее голова покоится на пакете со льдом. Лукас отодвигает ее волосы, придерживая их. «Вот и доверяй тебе подругу!» На моих губах играет улыбка. После нашего девичьего вечера Аспин поехала тусить с Лукасом. На душе стало немного спокойнее после беседы с Гарри. Он убедил меня, что с ней все будет хорошо и что он приедет сегодня первым рейсом. «Тяжело приходить на работу после пьянки?» Подруга, не поднимая головы, стонет, демонстрируя мне 2 средних пальца. Ей явно хуже, чем я думала. «Аспин, я пойду тогда. Как оклемаешься, набери мне», — просит Лукас, покидая кабинет. «Я больше никогда не позвоню тебе», — шипит она, приподнимаясь. Ее волосы растрепаны, блузка помята, на лбу капельки влаги. Как она вообще смогла приехать сюда в таком виде? «Приходи в себя». Я вытираю ее лоб рукой, поправляя растрепанные волосы. Подруга издает стон и опирается на руки. «Лия, к вам пришла Джейн Гвидичи», — разносится по кабинету голос Джулии. «Зачем она приперлась сюда?» Аспин вскидывает голову. «Понятия не имею, но я должна впустить ее. Иди и приведи себя в порядок. На тебя страшно смотреть». Подруга поднимается с кресла, поправляя измятую одежду. На ее лице читается замешательство. «Пускай заходит», — отвечаю я Джулии. Аспин поворачивается на каблуках, бросая на меня взгляд. «Уверена, что мне не нужно остаться?» «Иди и приведи себя в порядок». Проходит секунда, и Джейн врывается в кабинет, стуча каблуками. Она так стремительно идет ко мне, что я понимаю, женщина явилась не с самыми хорошими намерениями. Все-таки ее жених предпочел меня, ей не за что меня любить. «Джейн, чем обязана?» Спрашиваю как можно спокойнее. Губы блондинки изгибаются в улыбке. Она подходит к столу и облокачивается на него. «Как ты могла оказаться такой сукой?» С отвращением спрашивает Джейн. «Интеллигентная, милая снаружи, но внутри настоящая тварь!» Мои брови поднимаются. Я не собираюсь поддаваться на ее провокации. Она должна сказать, зачем пришла сюда, и отправляться дальше маникюрить свои ноготки. «Выражайся яснее, Джейн. Я не понимаю, к чему ты клонишь». Блондинка начинает заливисто смеяться. «Я скажу это только один раз. Больше не буду повторять. Ты сегодня же расстанешься с ним. Наша помолвка возобновится, а про твой диагноз никто не узнает». «Какие гарантии, что ты никому не скажешь?» «Их нет. Поверь мне, я не буду унижать семью своего мужа». Ее слова режут слух. «Ты же понимаешь, что я не могу прекратить общение с ним. Мы одна семья, Джейн». Одна лишь мысль о том, что мне придется отказаться от Марка, вызывает у меня тревогу. Я слишком привязалась к нему. Но больше всего меня беспокоит, что он не примет такой перемены. Мне нужно создать для Джейн иллюзию, что мы не вместе, пока я не решусь рассказать ему всю правду. Но что будет, если он узнает? Ты поняла, о чем я, Лия? Никаких контактов. Договорились, Джейн. Блондинка кивает и покидает кабинет, оставляя шлейф цветочного парфюма. Мне нужно поговорить с Марко. Попросить его сделать вид, что мы просто брат и сестра, не сообщая зачем. Не представляю, как мне это удастся. Как только я пойму, что он влюблен в меня безоговорочно, я сама все расскажу.